тот вечер они с Джейн не сразу оправились от шока. Их малышка Элис оказалась вариативной. Редчайший рецессивный ген, возникший в начале эпохи единения при смешении всех рас и национальностей в одну. Возникает только у женской особи. Вероятность возникновения 1 к 173 миллионам. Не прогнозируется и не вычисляется. Абсолютно безобидный и восхитительный ген, дающий возможность управлять цветом глаз и кожи, длиной и цветом волос, естественной пигментацией тела. Сопутствующий эффект — полное отсутствие волосяных луковиц кожи на теле, кроме бровей, ресниц и нелицевой части черепа. Все известные актрисы, артистки и модели, изображениями которых полыхает огромное множество голографической продукции, фильмов, изданий, каталогов и рекламы, являются вариативными. Такой девушке обеспечено безбедное существование и всемирная известность. Жизнь на Арториус Прайм в лучах славы и миллионы кредитов. И все вроде бы хорошо. Лучшей судьбы ребенку и желать нельзя. Но есть одно «но». Странные слухи ходят среди простых людей про судьбы вариативных. Периодически вспыхивает новая звезда с вариативным геном. Стремительно развивается ее карьера, и вот уже смотрит она на своих родных и близких со всех экранов. Вот только из этих самых родных и близких никто и никогда больше не видит свою дочь или сестру. Приходят на счет огромные суммы кредитов, изображения с дарственной надписью, записанные сообщения и все что угодно, но увидеть саму девушку уже никому не под силу. Она живет в роскоши на Арториус Прайм и не появляется среди простых смертных, а на все вызовы за нее отвечают специальные сотрудники Департамента культуры и развлечений. Через год-два вспыхивает новая звезда и затмевает старую. Проходит время, и люди забывают про некогда знаменитую девушку. А измученные родители так никогда и не видят свою дочь. Считается, что слава и миллионы кредитов портят девушек. Они исполняются высокомерие, снобизма и пренебрежение к бедным и забывают про родных и близких. Но разве все люди такие? Неужели нет исключений, или ген вариативности идет в паре с геном неблагодарности? Не все верили в это. И потом. Поиском вариативных девушек занимается не Департамент культуры и развлечений, а зловещее особое управление ДППЗ. Все знают, что в Департамент поддержания порядка и законности лучше не попадать. Но особое управление оттуда возвращаются только после морализации. А это сложно назвать возвращением. Так почему же поиск звезд культуры ведет управление, занимающееся борьбой с преступниками и хроническими нарушителями уставов и законов корпораций? А человека, указавшего на вариативную девушку, ожидает награда в миллион кредитов. Целый миллион. Огромная сумма. Не родители девушки, а любого, кто первый догадается оповестить особое управление. Неудивительно, что за вариативными идет самая настоящая негласная охота. Рик и Джейн терять Элис не хотели. Конечно, корпорация никогда не станет нарушать собственные законы, и до завершения своей третьей гексарии жизни Элис будет несовершеннолетней и неприкосновенной. Но разве родителям намного легче навсегда остаться без дочери в день ее 18-летия? С того дня Редкие контакты семьи Архивариуса с другими людьми из вынужденной необходимости превратились в счастливое стечение обстоятельств. Элис училась в виртуальной школе, общалась со сверстниками в виртуальном пространстве, проходила обследования и процедуры в автоматизированных клиниках. Рик и Джейн делали все, чтобы скрыть вариативность дочери и при этом не дать ей почувствовать себя одинокой. Впрочем, Элис росла сообразительным ребенком и быстро все поняла. В 13 лет ее больше интересовала роботехника, чем сверстники. Многочасовых разговоров с подружками в сети вполне хватало для отсутствия дефицита общения. А гости в офисе Рика бывали редко. Однако в последнее время посетителей прибавилось. Корпорация стала активно поощрять археологию, стремясь направлять в полезное русло бурлящую энергию немногочисленных бунтарей и романтиков, чьи взгляды не попадали под кодекс о принудительной морализации, прозванный в народе «моральным». Кроме того, история сейчас входила в моду, и за подлинные безделушки времен Великой катастрофы, извлеченные на белый свет спустя 2000 лет, коллекционеры и просто богатые люди готовы были платить неплохие кредиты. Корпорация даже ввела в состав поисковых партий вооруженного мода для защиты археологов, а ДППЗ ежесуточно выделял дежурный полицейский фрегат, находящийся в часовой досягаемости от любого места раскопок на случай экстренных ситуаций с мутировавшими животными или внезапными ураганами. В результате в стане археологов прибыло, и поток искателей информации о древних убежищах ощутимо возрос. Посетители теперь появлялись в офисе почти ежедневно, и Элис до окончания рабочего дня практически не выходила из жилых помещений. Рик по-человечески радовался, что бум на осколки древнего мира начался сейчас, когда Элис исполнилось 13, и она полностью отдавала себе отчет во всем, а не 5 годами ранее, когда веселый 8-летний ребенок любил внезапно и без предупреждения порадовать родителей различными метаморфозами. «Рик!» Судя по голосу, жена звала его из приемной. «Рик, скорее помоги мне!» Она была сильно взволнована. Архивариус поспешил на помощь. Войдя в помещение, Рик обнаружил супругу в странном положении. Джейн сидела за своим рабочим коммуникатором, зажав на консоли обеими руками сразу несколько сенсоров, и пыталась носом нажать на еще один. «Джейн, любимая, что ты делаешь?» — полюбопытствовал Архивариус. «Вот смотри!» Джейн недовольно сверкнула на мужа глазами. «Ты установил эту новую программу очистки?» Рик перевел взгляд на монитор. В центре мигало оповещение какой-то неизвестной программы. Оно гласило: «Здравствуйте! Вас приветствует последняя версия мастера очистки емкостей памяти. В вашем компьютере обнаружено 137,5 терабайт неиспользуемой информации. Сейчас будет произведена очистка емкостей памяти. Если вы осведомлены о наличии этой информации, зажмите и не отпускайте сенсор Q, иначе произойдет автоматическое удаление. Если вы считаете, что эта информация важна, зажмите и не отпускайте сенсор S, иначе произойдет автоматическое удаление. В случае, если эта информация не используется вами долгое время сознательно, зажмите и не отпускайте сенсор L, иначе произойдет автоматическое удаление. Если вы считаете, что эта информация не требует архивации, зажмите и не отпускайте сенсор Q, иначе произойдет автоматическое удаление. В случае, если вы не хотите удалять эти данные, зажмите и не отпускайте сенсор P, иначе произойдет автоматическое удаление. Для подтверждения отказа от удаления зажмите и не отпускайте сенсор «звездочка» на дополнительной клавиатуре справа, иначе произойдет автоматическое удаление. Рик посмотрел на жену внимательно. Обе ее руки были заняты удержанием вышеуказанных сенсоров. На зажатие звездочки пальцев не хватало. Джейн пыталась достать кнопку носом. «Рик, что ты стоишь? Быстрее, помоги мне!» Джейн изловчилась и все-таки ткнула носом в нужный сенсор. Программа выдала сообщение. «Окей. Удерживайте кнопки в течение 10 минут. За это время мастер архивации выполнит необходимые настройки. Иначе произойдет автоматическое удаление». «Рик!» — возмущенно прогнусавила Джейн. «Где ты взял эту программу? Немедленно помоги мне, или я тебя задушу!» Архивариус оценил всю прелесть позы жены и глубокомысленно изрек. «Милая, я думаю, ты справишься сама. Ты же у нас сообразительная». После чего Рик развернулся к выходу и громким голосом грозно произнес. «Элис! А ну-ка иди сюда немедленно!» В ответ из жилых помещений раздался захлебывающийся детский смех, переходящий в визг.